Он умер после тяжелой болезни, которой заболел от чрезмерной умственной работы, от чрезмерного напряжения всех своих сил. Смерть его была все же неожиданной, потому что за последние недели и дни до этого в здоровье Ленина наступило улучшение, и партия, и все трудящиеся ждали, что Владимир Ильич снова сможет приступить к работе. Вот так 2 года человек распадается от прогрессивного паралича, о причинах которого поговорим позже, требует у Политбюро через Сталина яд, и не исключается, что яд ему все-таки дали, а для трудящихся надо написать, что смерть была неожиданной. В те же дни распинался с трибуны Троцкий. Один маленький лопнувший сосудик в мозгу унес величайшего и так далее. Одним словом, вранье. Емельян продолжает. Нет больше Ленина, чье имя окружали такой любовью миллионы рабочих и трудящихся всего мира, чье имя вызывало ужас и страх в сердцах буржуазии. Насчет любви рабочих и трудящихся? Каких трудящихся? Крестьян, что ли? Надо еще подумать, какие трудящиеся и рабочие окружали любовью. Те ли крестьяне, которых он почти половину выморил голодом, либо потопил в крови во время их крестьянских восстаний? Те ли рабочие, которых расстреливали из пулеметов в Петрограде, в Ижевске, в Астрахани? Насчет ужаса, пожалуй, правда. Он вызывал ужас, но вовсе не только в сердцах буржуазии. Он вызывал ужас и в сердцах интеллигенции, как мы видели на предыдущих страницах, и в сердцах духовенства, в сердцах городских ремесленников, кустарей, а их были миллионы, ибо это, по Ленину, мелкая буржуазия, и в сердцах крестьян, ибо это, по Ленину, деревенская буржуазия. Но благо ли это, если твое имя вызывает ужас и страх? Гремучая змея вызывает ужас. Невинное дитя по сравнению с любым большевиком и чекистом 20-х годов. Бешеная собака вызывает ужас, когда бежит и непредсказуемо кусает всех встречных и поперечных. Вообще же диву даешься, читая эту книгу Емельяна Ярославского. Либо он только что сам закончил ликбез, либо он всю страну, все ее население, для которого написана эта книга, считал по культуре на уровне ликбеза. Более примитивное, более букварное письмо трудно себе представить. Это по стилю. Про мысли я уж не говорю. Кроме безудержного словословия Ленину и Сталину, с одной стороны, не пересолить, не пересластить, книжка-то все же о Ленине, а с другой стороны, писалась она в 1938 году. Кроме брани и оскорбительного голословного охаивания всего российского, государственного, скрепляющего и цементирующего народ, кроме примитивных азбучных и теперь уж смешных революционных истин, там ничего нет. И уж чего там совсем нет, так это биографии Ленина. С биографией Ленина вообще сложновато. Общеизвестно, что родился он в Симбирске, что окончил Симбирскую гимназию. Мало кто обращает внимание на то, что директором гимназии в то время был постаревший и отяжелевший, по словам Шагинян, Керенский, сынок которого Саша, будущий Александр Федорович, учился в той же гимназии, и таким образом мальчики были знакомы, хоть и не могли дружить, ибо Саша Керенский был младше. Но когда он, Александр Федорович, будучи главой Временного правительства, приготовил Россию для передачи ее из рук в руки большевикам, то есть Ленину, то есть Ульянову Ленину, то он знал, что передает ее однокашнику по Симбирской гимназии. Правда, Саша Керенский только еще поступал в гимназию, когда Володя Ульянов ее кончал. Но нет никаких сомнений, что родители Саши и Володи хорошо знали друг друга, если не дружили домами. Именно старший Керенский присудил Володе Ульянову золотую медаль, которая открывала ему дорогу в университет. По некоторым сведениям, директор гимназии дополнительно снабдил выпускника Ульянова еще и письменной рекомендацией. Одним словом, тесен мир. Но вообще-то с биографическими подробностями трудно. Ну, всем известно про студенческую сходку в Казанском университете. Написана про это художниками не одна картина. Молодой Ленин во главе студенческой сходки, протестующий против некоторых нововведений, в частности студенческого мундира с высоким воротником и обязанности носить этот мундир аккуратно застегнутым на все пуговицы. Как говорится, нам бы эти заботы. На одной картине изображена группа студентов, бегущая по лестнице. Впереди студент Ульянов. Он растрепан, лицо его горит, глаза сверкают, движения бурны и непроизвольны. В полицейском отчете записано про студента Ульянова, что он буйствовал, стремительно мчался, размахивал руками и был красен лицом. Марьетта Сергеевна Шагинян так поясняет эти слова. «Внезапное исступление, подчеркнуто мною, юноше было, значит, настолько велико и до того бросалось в глаза, что даже полицейское перо не смогло этого не запечатлеть необычным для себя языком». «Но революционная вспышка, — продолжает Марьетта Сергеевна, — не была в молодом Ильиче случайной и внезапной, вызванной общим волнением студенчества. Корни ее лежат глубоко и подготовлялись задолго». Так что не с казанской истории Владимир Ильич стал революционером, а казанская история только дала исход накопившемуся в нем душевному протесту. Может и так, но не исключается, что эта вспышка 17-летнего студента, как задолго она могла подготавливаться, за 5, за 10 лет, была лишь приступом того самого состояния юноши, которым были обеспокоены все домашние и которые еще в самой ранней юности, даже еще в детстве, выражалось проявлением агрессивных наклонностей. Я с самого начала не собирался писать биографические книги о Ленине, нечто вроде серии «ЖЗЛ», но хотелось просто собрать воедино то, что о Ленине передумано, переговорено, что прочитано, что увидено, узнано. Ведь результаты его действий, хоть и скрытые большей частью во рвах и ямах, а также под эверестами пропагандистской шелухи, все же у нас перед глазами. Не где-нибудь живем, но в той самой стране, под которой ему и его сообщникам удалось подложить бочку с порохом, с динамитом, с пироксилином, с тротилом, с нитроглицерином, и взорвать страну, превратив ее в бесформенные руины. Писать биографию я не собирался, но прочитать, если уж дошел черед до этой темы, хотелось. И вот я обнаружил, что последовательной человеческой, житейской биографии Ленина нет. С нетерпением открыл многотомную лениниану Марьетты Сергеевны Шагинян. Немного преувеличено, что многотомная, но все же под заголовки обозначена «Тетралогия». 4 части. Это немало. В этих 4 частях 640 страниц. Прежде чем читать, повертев ее в руках, так и сяк, второе название у тетралогии «Семья Ульяновых», я написал письмо заказчику книги приблизительно следующее. Работа над заказанной вами книгой о Ленине требует прочтения тетралогии Марьетты Шагинян. Подобно тому, как Екатерина II наказывала гвардейских офицеров чтением «Теремахиды» Василия Кирилловича Тредиаковского, можно наказывать писателей чтением этой тетралогии. Есть такое понятие – вредность производства. За вредность даже дают молоко. Но молока я не пью, предпочитая ему более прозрачные напитки. Поэтому прошу в размере 10% от условленного вознаграждения. Но приступал я к чтению объемистого труда с интересом. Я ждал подробного описания жизни вождя из вождей, гения из гениев, великана из великанов. 127 книжных типографских страниц истрачены на описание обстановки, в которой жили родители, в том числе и Симбирска. Кстати, возвращаясь к самому началу наших записок, к стихотворению Демьяна Бедного, где на рынке лаялись торговки, жужжа, как мухи на меду, Невозможно не обратить внимания на краткое, но выразительное описание симбирского рынка Мариеттой Сергеевной. Рынок забит вазами со всякой снедью, битыми индейками и пулярками. Думаю, что этого слова никто уж и не знает в современном Ульяновске. Балыком, осетриной, кадушками со сметаной и творогом, мешками муки всех сортов помола, корзинами свежих яиц.